Спасибо, Саша. Ты книгу-то читала? Нет, еще не успела. Я тебе подарю. Он взял книгу, написал несколько слов и протянул мне. Спасибо, я тронута. Моя миссия была окончена. Федь, все, можно уходить. Фаин, ну давай еще побудем. Не могу, тошнит. Ну, 15 минут. Черт с тобой. Вокруг шептались о книге, большинство говорило, что книга отвратительная, но к Саше все подходили с восторгами. Все как всегда. Подошла Мылова на невероятно высокой платформе и тоном провинциальной обольстительницы середины 19-го столетия пропела. «Александр, я вас поздравляю, вы умничка. Такой культурный багаж и так интересно, не оторваться. Так что мы теперь коллеги». Я видела, что Сашка скривился. Он все-таки понимал, что быть коллегой Мыловой не слишком престижно, как минимум. «Федь, все, больше не могу. Фуршет еще не скоро, а я умираю с голоду. Хорошо, идем». Мы подошли к широкой мраморной лестнице, и вдруг я увидела, что навстречу нам поднимается Гунар с женой. При виде меня он заметно побледнел. «Федь, не вздумай сказать, что ты мой брат», — на всякий случай шепнула я. Ну и Гунар и его жена сделали вид, что меня знать не знают. «Ты о чем не врубился, Федяка?» «Ни о чем, проехали». «Ну, куда тебя отвезти?» «Куда-нибудь, где мне дадут поесть». «Тогда поехали в Эль Гаучо». «А что это?» «Аргентинский ресторан. Там подают лучшее мясо в Москве. И там ты оценишь степень моей благодарности. Кстати, мама страдает. От чего?» «Она ревнует тебя к твоей новой соседке». «Ну вот еще». «Говорит, ты про нее совсем забыла, даже ужинать не приходишь». «Господи, какая чепуха! Вот завтра приду к ним и объясню, что добираюсь домой так поздно, что даже к родным неудобно заваливаться. Работа — непочатый край. Все же на меня свалилось. А я думаю, дело не столько в ужинах, сколько в этой колонке. Но Соня же не может вести колонку в журнале. А мама говорит, что тебе даже в голову не приходило предложить ей попробовать». «Федь, ты так шутишь?» — расстроилась я. «Если бы. Вообще у мамы в последнее время какие-то заскоки появились. Взять хоть эту суку, ее никогда не существовавшего ребенка. Она уже для него пинеточки связала. Да ты что, бедная Соня, ей хочется внуков. Зато мне не хочется детей незнамо от кого. Тогда не ложись в постель незнамо с кем. Легко сказать. Интересно, отчего Гунар так побледнел? От страха или от ревности? А впрочем, неважно. Он мне не нужен, решила я. Утром в офисе меня опять ждал букет, на сей раз розы были цвета самон. Я стала искать записку с извинениями. Ее не было. «Это кто же так старается?» — спросила Таня из рекламного отдела. Я молча пожала плечами. Но почувствовала, что в основном женскому коллективу журнала мои розы как кость в горле. А и в самом деле бестактно. Ну, прислал один букет и хватит. А хочешь завалить меня розами, шли домой. На работу-то зачем? Вечером меня тоже ждали розы и записка. «Фаина, дорогая моя Фаина, надеюсь, вы простили меня за невольное хамство. Но, поверьте, так лучше и спокойнее всем. Однако я потерял покой окончательно. Что это за мужик с вами был? Только не думайте, что моя латышская фамилия — залог холодного темперамента. Отнюдь, я ревнив, как венецианский мавр, и просто умираю от любви. Вы вчера были невероятно хороши. Остаюсь преданной вам и терзаемой ревностью, Гунар».